Алло. Алло. Yeah. Валь. Да. Yeah. Hello. Hello. Миссис Валентина? Она. Как настроение? Обычное. Чё не гуляешь на улице? А чё это я должна гулять? А чё это не гуляешь? Это погода хорошая, тепло. С утра пораньше никто не гуляет. Какой пораньше? Обед, время. Ну и что? Обед, значит, обедать надо. Ты только встала, что ли? Да нет, давно встал. А чё на телефон не отвечаешь? Грязнуха. А? Грязнуха? Чё на телефон не отвечаешь? Грязная старуха. А зачем я тебе? Поговорить. О чём? Как Новый год отмечала? Обыкновенно. А я откуда звоню-то? Откуда? Откуда? А я откуда могу угадывать что? Кто я есть-то? 218-й. Меня Сергей зовут. А? Меня Сергей зовут. Ну прям Сергей, вы там одни Игори. Нет, Сергей. Да? Я гость. Я у них гость. Незваный гость. А чё это голос? Прямо... Знакомущий. Знакомущий? Да. Игорь, думаешь, Игорь? Да, думаю, что да. Давай поспорим на $200. Да нет, у меня таких денег нет. Не, ну если ты уверена, ты должна поспорить, если ты уверена. Угу. А кто такие франкеры? Бандюги. Телефонные. Телефонные бандюги. Так они связаны с 218-ю или это отдельная бандитская группировка? Да там сам черт не разберется. Не, ну как ты считаешь, вот франкеры и 218-е это единое целое или нет? Не знаю, не знаю. И знаю, что бандюги, хорошие люди не будут хулиганить по телефонам. А что хулиганить? С тобой прекрасно люди разговаривают, тебе скучно, с тобой беседуют, разные темы. Почему бандюги? А что со мной беседовать? Что со мной беседовать? Ну ты звезда, потому что ты известна на всю страну. Какая я звезда? Где я выступала? По телефону ты всегда такие перлы выдаешь, такие смехуёчки делаешь. А-а-а. И материшься так виртуозно, ох. А-а-а, чтоб отстали. А тут наоборот пристают. А получается наоборот. Во, интересно-то, да? Ты психологию не знаешь совсем. Да. Психологию отношений ты учила? Промахнулась. В институте марксизма-ленинизма что ты учила? Какие предметы были? Труды Ленина, труды Маркса, Энгельса. Какие же там могут быть? Да, «Капитал» читала? «Капитал» читал, там голову сломаешь. Да, ты не экономистка, ты так. Там одного слова не запомнишь, такая хуйня, блядь. А это, Ницше читала? Фридриха Ницше. Фридриха Ницше читала? Чего? Фридриха Ницше читал? Ницше. Нет, не читала. Ну почему философ-то известный? Не, знаю, что философ, но не читала. Он умер от апокалиптического удара. Он от этого инсульта умер? Да, он с ума сошел, сбрендил. Даже с ума сошел? Да. Так что смотри, тоже ты какая-то чудная стала в последнее время. Чего? Ты тоже какая-то чудная бываешь, как бы ты с ума не сошла. Пока вроде нормально. Потому что Наташка... Все нормально. Наташка говорила, что ты это по физкультуре 4-ку получила, и тебя в психушку из-за этого положили-то. Это она так сказала? Да. Ну, ёбнутая сука. Почему? Какую я 4-ку получила, блядь? Ну как, ты учишь? Из-за 4-ки с ума сойти. Да кто ж сойдет с ума, если 4-ку получит? Ну потому что у тебя аттестат был испорчен, ты на 5-ке шла, а 1-4. Конечно, с ума сойти. Чего только про меня не придумывает? Где я только не лежала? Так это Наташка, твоя родственница, так сказала, по телефону. Так сказала? Да, честное слово. Как можно в психушке лежать и 2 института закончить? Ой, блядь, интересно. Новодворская тоже чудная, а очень умная. Это разные вещи. Новодворскую, знаешь, которая говорит, коммуняки. Ну, если лежала, вон, жена Кеннеди тоже лежала в психушке. Да, Жаклин Кеннеди. Жена Кеннеди, Джеки. Джеки Кеннеди, да. Тоже в психушке, блядь, лежала, когда он ей изменял. А тебе Путяев изменял, вот и ты тоже, значит, полежала там. Ну, Путяев-то мне не муж, а любовник. Я с ним не расписана, 16 лет без расписки. Сожитель был, сожитель, а не муж. Приятство считалось без расписки. Муж, я зарплату приносит, а он мне хуй приносил. А, ну, хоть хуй приносил, и то хорошо. Да, и то хорошо. Вай, а ты в GTA 5 играешь? Во что? В GTA 5. Ни во что я не играю. Ну как, вот там самолеты надо угонять, вот на самолетах летаешь так? Не? Да, летаю, ебёна мать. GTA 5. С печки на палате. А куда? С печки на палате, такая пословица, летаем. А, не, ну в GTA 5, знаешь, какая игра классная? И не нужны мне ваши игры, чё-то вы меня, старуху, хуй знает с кем путаете. Нет, а это самое, подожди, а ты сейчас смотрела Хоббит 2 вот идет. Ничего я не смотрела. Ну, Хоббит первый лучше или второй? Чего? Хоббит первый лучше или Хоббит два лучше? Че ты мне с таким языком говоришь? Я и слов-то этих, блядь, не знаю. Хоббит. Ну, Хоббит, а я знаю, что такое Хоббит твой. Ну, первая часть была, она не понравилась. А вторая часть, говорят, хорошая, Хоббит два. Сказка, что ли? Да, сказка ложь, да в ней намек. Я в 3D очки. Сказки не смотрю. У тебя 3D очки есть 3D? Чего? Очки есть 3D у тебя, 3D, чтобы смотреть. Да ладно, чё, кто смотрит, тебе-то зачем? Ну, не, ну я консультируюсь, ты специалист же у нас по всем вопросам. Чё ты придумал, какой я хуй специалист? А квартира твоя сколько стоит? Что, я оценщик, что ли, приглашала? А давай сегодня придем, оценим. У меня рулетка есть. Да что? Да. Посмотрим. Вот нахуй... Рулетка есть, нахуй ее повесить. А может подпишешь? Хуй тебе, сука. Почему? Подохни, поганая тварь. Подпиши. Вымазать их хуев. Подпиши.